«Надо держаться», — приказала себе Генри. В животе бурчало. Она взглянула на часы. Полночь. В доме уже тихо. Надо попробовать пробраться на кухню, взять немного еды и здесь, в своей комнате, хорошенько поесть. Можно обернуться за считанные минуты. Не подумав надеть халат, она на цыпочках выскользнула из комнаты и побежала вниз по лестнице. Черт, он был голоден! Данфорд лежал в кровати и не мог заснуть. В животе неприлично громко бурчало. Весь день она таскала его по поместью, выбирая немыслимые маршруты, чтобы основательно измотать его. А затем у нее хватило наглости кормить его кашей и холодной бараниной. Холодная баранина? Баранина, по правде говоря, была совсем не дурна, но ее было мало. Должно же быть что-нибудь съестное в доме, что не подвергнет опасности жизнь ее драгоценных животных. Печенье? Редис? Хотя бы ложка сахара. Он выбрался из кровати, накинул халат, чтобы скрыть свою наготу, и выскользнул из комнаты. На цыпочках он прошел мимо комнаты Генри. Не хватало еще разбудить этого маленького тирана. Довольно хорошенького и милого тиранчика. Однако не следовало тревожить ее во время этого путешествия на кухню. Он спустился по лестнице, завернул за угол, пробрался через небольшую столовую. «О, дьявол! На кухне горит свет!» «Генри! Чертова девчонка ела!» На ней была длинная белая льняная ночная сорочка, придававшая ей ангельский вид. «Генри? Ангел? Ха!» Он прижался к стене и выглянул из-за угла, стараясь оставаться в тени. «Господи!» — бормотала она. «Как я ненавижу кашу!» Она запихнула печенье в рот, запила стаканом молока, а затем взяла кусочек. «Неужели ветчины?» Данфорд прищурился. «Конечно, это была не баранина». Генри сделала еще один большой глоток, судя по ее вздоху, вкусного молока, и принялась убирать за собой. Первым желанием Данфорда было войти на кухню и потребовать объяснений, но в животе его вновь забурчало. Со вздохом он спрятался за железным рыцарем в доспехах, а Генри тем временем на цыпочках пробежала через столовую. Он подождал, пока стихнут звуки ее шагов на лестнице, затем вбежал на кухню и доел ветчину. Глава 4. «Проснитесь, Генри!» Горничная Марианна осторожно потрясла ее за плечо. «Генри, проснитесь!» Генри перекатилась на другую сторону и пробормотала что-то вроде «Отстань!» «Но вы очень просили, Генри! Вы заставили меня поклясться, что я разбужу вас в половине шестого!» «Я пошутила!» «Вы предупреждали, что скажете это, и просили не обращать внимания!» Марианна хорошенько пихнула Генри. «Проснитесь же!» Генри, еще не отошедшая ото сна, вдруг выпрямилась и быстро села в кровати, покачиваясь. «Что? Кто? Что происходит?» «Это я, Марианна!» Генри заморгала. «Какого дьявола ты делаешь здесь? Еще темно! Который час?» «Половина шестого», — терпеливо повторила Марианна. «Вы просили меня разбудить вас сегодня пораньше». «Разве? Ах, да, Данфорд. Да, правильно. Спасибо, Марианна. Можешь идти. Вы заставили меня поклясться, что я не уйду до тех пор, пока вы не подниметесь с кровати». «Она умнее, чем я предполагала», — подумала Генри. Догадалась, что, отправив ее, я снова окажусь под одеялом. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Она свесила ноги с кровати. Многим приходится вставать так. Генри зевнула, шатаясь, подошла к своему туалетному столику, на котором лежали чистые бриджи и белая рубашка.